3. «Но мы должны выбраться отсюда! Должны! Должны!» — громко повторял доктор Армстронг. «Любой ценой!» Оргрейв задумчиво поглядел в окно курительной комнаты, поигрался шнурком пенсне и сказал. «Я, конечно, не пророк по части погоды, но, по-моему, лодка доберется до нас не раньше, чем через сутки. Да и то, если ветер стихнет, даже если на берегу узнают о наших трудностях». Доктор Армстронг уронил голову в ладони и застонал. «А пока нас всех перережут в постелях?» «Надеюсь, что нет», — отвечал судья. «Лично я намерен принять все возможные меры для того, чтобы это не случилось». У доктора Армстронга мелькнула мысль о том, что старики вроде судьи часто оказываются живучее молодых. Он не раз наблюдал подобное в своей медицинской практике, и это всегда его удивляло. Взять хоть его самого, ведь он на добрых 20 лет моложе Оргрейва, а как плохо в сравнении с ним развито у него чувство самосохранения. Судья между тем думал. «Перережут в постелях? Ха, все эти доктора одинаковые, мыслят исключительно штампами. Посредственности». «Не забывайте, жертв уже трое», — напомнил Армстронг. «Конечно, я помню. Но не забывайте и вы, что они были не готовы к нападению. Мы же предупреждены». «Что же мы можем поделать? Рано или поздно», — с горечью возразил доктор. «Полагаю», — сказал Уоргрейв, — «что мы можем довольно многое». «Мы даже понятия не имеем о том, кто это», — судья, погладив подбородок, произнес. «На вашем месте я бы не стал так говорить». Армстронг уставился на него. «Вы хотите сказать, что знаете?» «Что касается настоящих доказательств», — осторожно ответил Уоргрейв, — «таких, какие принимают в суде, то они, конечно, отсутствуют. Однако, перебирая в памяти все случившееся, я прихожу к выводу, что на одного человека подозрение падает особенно тяжело. Я в этом практически уверен». Армстронг вытаращил глаза. «Не понимаю», — произнес он.